Да, слишком взвинчено. На самом деле ничего страшного. У этой девушки надежный вид, не так ли? Наконец, Мэрил решила, что пора ехать. Надела пальто, вышла из дому и направилась к машине. Она старалась дышать не слишком глубоко, словно боясь наглотаться тумана. Минутой позже, когда она села за руль, все ее внимание сосредоточилось на дороге, и она ни разу не взглянула в зеркало заднего вида. Если бы Мэрил это сделала, то, конечно же, заметила бы автомобиль, который следовал за ней на расстоянии примерно 20 метров. И тогда все могло бы сложиться иначе.